а потому двухъярусная культура будет существовать еще долго. Американский ученый Халлоран, много лет проживший в японской семье и глубоко вникший в специфику японского быта, провел социологическое исследование, которое легло в основу его книги «Япония воображаемая и действительная». Как и Гийен, он отмечает, что японской культуре и национальному характеру свойственно ярко выраженное своеобразие, приверженность традиции и активность в восприятии нового. Причем последнее, в частности элементы зарубежной культуры, не просто заимствуется, а определенным образом трансформируется и перерабатывается, для чего, по мысли ученого, в японской культуре имеется специальный социально-психологический механизм. Известный вклад в изучение национальной психологии внесла работа Галика «Восток и Запад». В книге исследуется широкий круг вопросов, связанных с анализом психического склада различных этнических общностей Востока, причем Японии уделено особое внимание. Автор подробно рассматривает процесс складывания японского национального характера, описывает семейную систему Японии, религиозные верования, этические и социальные ценности японской нации. В качестве устойчивых черт японского характера выделяются вежливость, любовь к природе, самообладание, быстрая реакция на новое. Интересные заметки о Японии известного индийского литератора Рабиндраната Тагора. Он посетил эту страну в 1916 году, и она оставила в его памяти цепь благоприятных воспоминаний. В Японию Тагор прибыл на японском корабле. Он был поражен дисциплиной, сноровкой и дружелюбием капитана корабля и команды. Его пленили виды Японии и сами японцы, особенно чувство слаженности в народе, сила духа, выносливость, сдержанность, врожденная любовь к красоте, обворожительность их женщин. Впоследствии Тагор с восторгом вспоминал: «Когда рано на рассвете я сел на циновку у окна, я понял, что японцы не только прекрасные художники, они превратили всю жизнь человека в искусство. Что поразило меня более всего в вашей стране, — говорил он, обращаясь к японцам, — это то, что вы постигли тайны природы не методическим расчленением, но непосредственной интуицией. Вы постигли язык ее линий и музыку ее красок, гармонию в ее непропорциональности и ритм в свободе ее движений. Вы поняли, что природа хранит свои силы в формах красоты, и что именно эта красота, как мать-кормилица, питает все ее титанические энергии, удерживая их в подвижном равновесии. Знание вещей может быть приобретено в короткое время, но их дух может быть постигнут лишь в многовековом воспитании и самообладании. Внешне овладеть природой легче, чем любовно проникнуть в нее, ибо на это способен лишь истинно творческий гений. Тагор восхищался японцами, их умением работать и находить в этом удовольствие, их устремленностью к прекрасному. Вы не узнаете настоящей Японии до тех пор, пока не увидите ее актеров за работой, не посмотрите пьесы «Но» и танцы, не посетите их церемоний, не узнаете, как тысячи фабричных рабочих в Кобе тратят 2/3 своего обеденного времени, чтобы зайти в знаменитый сад и насладиться красотой природы, прежде чем вернуться к своей машине. Рабиндранат Тагор считал, что любая страна — это не только творение природы, но и творение людей, живущих в ней. Позже, предчувствуя погоню Японии за лидерством, он высказывал опасения по поводу того, что она может утратить приобретенные ею качества. «Япония не должна забывать, — увещевал он японцев, — что ее настоящее богатство и сила заключены в людях». Данная точка зрения хорошо представлена в книгах гавайского культуролога Такии Лебра и английского журналиста Роберта Кристофера. В первой исследуются устойчивые поведенческие штампы японцев, а во второй — особенности проявления их национальной психологии в эпоху научно-технической революции. Лебра провела всестороннее социокультурное исследование,